Камни. Фельдфебеля фон Румпеля вызвали на склад в окрестностях Лодзи. Это его первая поездка после лечения в Штутгарте, и ноги до сих пор как ватные. За колючей проволокой 6 охранников в касках. Они щелкают каблуками, отдают честь. Он снимает китель и надевает комбинезон на молнии без карманов. Отодвигаются 3 засова. За дверью 4 солдат в таких же комбинезонах стоят у столов. Все окна забиты фанерой, на каждом столе горит яркая лампа. Темноволосый ефрейтор объясняет, как будет проходить работа. Первый солдат вынимает камни из оправы. Второй очищает их специальным составом. Третий взвешивает и называет вес фон Румпелю. Тот осматривает каждый камень и относит к одной из 3 категорий: с включениями, с незначительными включениями, практически без включений. Сам ефрейтор записывает. «Мы будем работать сменами по 10 часов, пока все не закончим». Фон Румпель кивает. Спина у него уже и сейчас раскалывается от боли. Ефрейтор берет мешок, снимает пломбу и высыпает на застланный бархатом поднос 1000 драгоценных камней. Изумруды, сапфиры, рубины, цитрин, перидот, хризоберил. Между ними поблескивают 10 маленьких бриллиантов, по большей части в браслетах, колье, серьгах и запонках. Первый солдат относит поднос к себе на стол, берет обручальное кольцо и пинцетом отгибает крючки лапки. Бриллиант отправляется по цепочке. Фон Румпель пересчитывает оставшиеся под столом мешки. 9. Откуда? Но он уже и без того знает, откуда эти камни.